гуру. Нападение темных полезно тем, что сближается иерархия света. Когда это происходит, двигаться можно только по направлению к иерархии. Даже во время нападения можно заставить темных служить свету. Очень значительна ступень, когда все начинает служить тому, кто решил свой путь к владыке. Помните крепко указ «Держитесь за меня крепко каждую минуту во всех шагах».